сейчас особенно трудно», — подтвердил Сталин. «Немецкие коммунисты оказались между двух огней. Но яростная борьба только закаляет партию. Отсеется весь мусор, останется здоровое ядро, и мы еще посмеемся вместе над нашими страхами и над Гитлером», — улыбнулся Иосиф Виссарионович. «Пока что Гитлер смеется и над нами, и над социал-демократами», — невесело ответил Эрнст. «Получается так, будто мы сами расчищаем ему дорогу. Это явное преувеличение. Во всяком случае, мы не способны теперь оказать фашистам решительное сопротивление. Немецкий товарищ столько раз и с такой горечью, и с такой ненавистью повторил во время разговора новое для меня имя Гитлер, что оно с того дня врезалось в мою память. Сельское хозяйство больше всего беспокоило теперь Сталина, членов Политбюро и вообще всех руководителей, не лишенных способности размышлять. Деревня совершенно билась от рук. Получив землю, мужик распоряжался ею по своему разумению, заботясь лишь о своих нуждах, не думая о том, как кормить город и армию, снабжать сырьем промышленные предприятия. Пущай, мол, государство этим интересуется, а наше дело маленькое. Чтоб в избе сыть да тепло, чтоб на базаре лишек продать, а взамен керосина приобрести, сырников, сахара, да одежонку кое-какую, вот и вся азбука. После долгого многовекового угнетения тешился теперь крестьянин полной свободой и независимостью. Вообще-то положение с продовольствием в стране было вполне сносное. Народ давно оправился от страшной послевоенной голодовки. Зерна хватало и людей накормить, и скот, и птицу. Да еще и за рубеж продавали наш хлебушек. Например, зимой 1926-27 годов заготовленного государством хлеба было 596 миллионов пудов. Из них продали за границу 153 миллиона пудов. Подкармливали Европу в обмен на промышленные товары. Посевная площадь достигла довоенного уровня. Зародилась идея освоения целины. Хлеба производилось почти столько же, сколько и до мировой войны, около 5 миллиардов пудов. А вот заготавливалось вдвое меньше довоенного уровня. Почему? Да потому что до революции подавляющую часть товарного хлеба давали крупные помещичьи и кулацкие хозяйства. У них машины применялись, урожай был высокий. А теперь в стране насчитывалось до 25 миллионов мелких крестьянских хозяйств, и они работали в основном на себя, обеспечивали собственные нужды. Редкие островки слабых еще колхозов и совхозов не могли существенно влиять на сложившееся положение. Выход виделся только один — создавать на новой основе крупные экономически выгодные хозяйства. Иосифа Виссарионовича, любившего четкость и порядок во всем, раздражала и злила неуправляемость, анархичность огромной, неорганизованной, непонятной ему крестьянской массы. Она почти не зависела от партийного руководства, от государственного аппарата. Сталин даже опасался крестьянства, считая его оплотом тех деятелей, которые мечтали о реставрации капитализма в России.